Куда там напуганный? Полный порядок. Так я говорю, Биль. Вываривались два раза. В люк сбитый один раз. Только и всего. В Стоктоне двоих в больницу положили. Только и всего. $600. И все убытки покрыты. «Вы что, хотите взять зверя сами?» — спросил он, оглядывая меня с головы до ног. Я ничего не сказал и с храбрым видом, который совсем не соответствовал моему самочувствию, подошел к повозке и позвал. «Малыш!» «Ну, если так. Что ж, разрезай ремни, Биль, и отходи в сторону». Ремни разрезали, и малыш, неумолимый, ужасный малыш, тихонько вывалился на землю, подкатился ко мне и стал тереться об меня своей глупой головой. Провожатые онемели от удивления. Ну, а дальше масса интересного. «Найдите рассказ, малыш Сильвестр. Это у него фамилия прежнего хозяина. И обязательно прочитайте». Глава третья. Но есть у Брэдгарта и рассказы трагические. Тогда, 150 лет назад, в Америке еще вовсю проявляли себя расисты, и власти еще не умели с ними справляться. Расисты — это те, кто могут убить человека только за то, что у него кожа другого цвета или волосы жесткие, хотя сам человек может быть мягче, умнее и благороднее любого из них. Язычник Вань Ли. Рассказ о том, как у фокусника на носовом платке, расстеленном на полу и покрытом шалью, вдруг появляется под этой шалью мирно спящий неизвестно откуда взявшийся годовалый китайчонок. Он подрастает, становится очень забавным и трогательным мальчиком с всякими смешными проделками. На груди же всегда носит фарфорового башка, он же язычник, то есть не христианин. А в конце рассказа автор видит его мертвого. Мертвого, уважаемые друзья, мертвого, убитого на улицах Сан-Франциско в год от Рождества Христова, 1869-й толпой мальчишек и учеников христианской школы, закидавших его камнями. Благоговейно положив руку ему на грудь, я почувствовал там под шелковой блузой какие-то осколки. Это был фарфоровый божок Вань Ли, разбитый камнем, брошенным рукой христианского изувера. Как и Марк Твен, Брэдгарт не переносил расизм и чуть не поплатился за это. В приисковом городе, где он работал в газете, местные расисты устроили массовую резню мирных индейцев. Брэдгарт, потрясенный гибелью ни в чем не виноватых людей, сумел напечатать в газете гневную статью о погромщиках, а те пригрозили ему смертью, и ему пришлось бежать из этого городка в Сан-Франциско.